Но без помех не обходится. Как всегда, он и на этот раз спит без сновидений, но очень неспокойно. Бесчисленное множество раз его вспугивает обманчивое ощущение, будто кто-то стучит в дверь. Он твердо знает, что никто не стучит, кто станет стучаться ночью, да еще в его дверь к одинокому холостяку. Но хотя он твердо это знает, он каждый раз вскакивает и несколько мгновений напряженно смотрит на дверь, раскрыв рот, вытаращив глаза, и пряди волос дрожат на его влажном лбу. Он пытается сосчитать, сколько раз его будет, но от невероятных чисел, которые получаются, голова у него идет кругом, и он снова погружается в сон. Ему кажется, что он знает, откуда идет стук. Стучат не в дверь, а совсем в другом месте, но в путах сна он не может вспомнить, на чем основаны его догадки. Он знает только, что собирается множество крошечных противных ударов, прежде чем они создадут большой сильный стук. Он вытерпел бы всю противность маленьких ударов, если бы мог избежать стука. Но для этого по какой-то причине время уже упущено. Он тут не может вмешаться. Поздно, у него даже нет слов. Рот его открывается только для немого зевка, и в гневе на это он зарывает лицо в подушке. Так проходит ночь. Утром его будет стук служанки. Вздохом избавления приветствует он этот тихий стук, на неслышность которого всегда прежде жаловался, и хочет уже крикнуть «Войдите!», как вдруг слышит еще другой, бойкий, хоть и слабый, но поистине воинственный стук. Это мечи под кроватью. Они проснулись, набрались за ночь, в отличие от него, новых сил. «Сейчас!» — кричит Блюмфельд служанке, вскакивает с постели, но осторожно, так, чтобы мечи оставались у него за спиной. Бросается все спиной к ним на пол, глядит, выкрутив голову на мечи, и чуть не разражается проклятиями. Как дети, которые скидывают с себя ночью обременительное одеяло, мечи толчками выдвинули за ночь ковры из-под кровати настолько далеко, что снова обнажили паркет под собой и могут опять производить шум. «Назад на ковры!» — говорит Блюмфельд со злым лицом. И только когда мечи, благодаря коврам, снова стихают, велит служанке войти.